Однажды в ясный солнечный денек стоял еж у дверей своего дома, сложив лапки на животе, и напевал песенку. Пел он свою песенку, пел и вдруг решил: «Пойду-ка я в поле на брюкву посмотрю, пока, думает, жена ежика детей моет да одевает, я успею в поле побывать и домой вернуться». Пошел ежик и встретился по дороге с зайцем, который тоже шел в поле на свою капусту поглядеть. Увидел ёж зайца, поклонился ему и говорит приветливо: «Здравствуйте, уважаемый заяц, как вы поживаете?» А заяц был очень важный и гордый. Вместо того, чтобы вежливо поздороваться с ёжиком, он головой кивнул и сказал грубо: «Что это ты, ёж, такую рань по полю рыщешь?» «Погулять вышел», — сказал ёж. «Погулять?» — сказал насмешливо заяц. «А, по-моему, на таких коротких ножках далеко не уйдешь». Обиделся ёж на эти слова. Не любил он, когда говорили его ногах, которые, правда, были коротенькие. «Уж не думаешь ли ты, — спросил он зайца, — что твои зайчи ноги бегают быстрее и лучше?» «Разумеется, — ответил заяц. А не хочешь ли ты со мной на перегонки побегать? — спрашивает ёж. «С тобой на перегонки? — говорит заяц. — Не смеши меня, пожалуйста. Неужели ты на своих кривых ножках меня обгонишь?» «Ну, видишь, — отвечает ёж. «Видишь, что обгоню?» «Ну, давай побежим», — говорит заяц. «Подожди», — сказал ёж. «Сначала я схожу домой, позавтракаю, а через полчаса вернусь на это место и побежим, ладно?» «Ладно», — сказал заяц. Пошел ёж домой и думает: «Заяц, конечно, быстрее меня бегает, но он глуп, а я умен, и я его перехитрю». Пришел домой, говорит жене: «Жена, одевайся скорее, придется тебе со мной в поле идти». «А что случилось?» – спросила ежиха. «Да вот мы с зайцем поспорили, кто быстрее бегает, я или он. Я должен зайца обогнать, а ты мне поможешь. Ты что, с ума сошел?» «Кто?» – удивилась ежиха. «Куда тебе с зайцем тягаться? Он же тебя сразу обгонит!» «Не твое дело, жена», – говорит ёж. «Одевайся, идем. Я знаю, что делаю». Пошли они в поле. По дороге ёж говорит: «Мы побежим с зайцем вот по этому длинному полю. Заяц побежит по одной борозде, я по другой. А ты, жена, встань в конце поля у моей борозды. Как заяц подбежит, ты крикни: „Я уже здесь!“ Поняла?» «Поняла», — ответила жена. Так они и сделали. Отвел ёж ежику, наконец, своей борозды, сам вернулся на место, где оставил зайца. «Ну что?» — говорит заяц. «Побежим?» «Побежим», — говорит ёж. Стали каждый в начало своей борозды. «Раз, два, три!» – крикнул заяц. И побежали оба со всех ног. Ёж пробежал 3-4 шага и тихонько вернулся на свое место. И сел, сидит, отдыхает. А заяц бежит, бежит, добежал до конца борозды. А ежиха выходит и говорит: «А я уже здесь!» А надо сказать, что ёж и ежиха ведь очень похожи друг на друга. Удивился заяц, что ёж его обогнал, и говорит: «Бежим обратно!» – сказал ежихе. «Раз, два, три!» И помчался быстрее прежнего. Ежика осталась сидеть на своем месте. Добежал заяц до начала борозды, а еж кричит: «А я уже здесь!» Еще больше удивился заяц. «Бежим еще раз!» — говорит. «Ладно», — отвечает еж, — «как хочешь, бежим еще раз». И побежали еще, еще, еще. Так 73 раза бегал заяц туда и обратно, а еж его все сгонял. Прибежит заяц к началу борозды, а еж кричит: «Я уже здесь!» Побежит обратно заяц к концу борозды, а ежиха кричит: «Я уже здесь!» На 74-й раз добежал заяц до середины поля и свалился на землю. «Все, — говорит, — не могу больше бегать!» «Вот видишь, — говорит ему спокойно еж, — у кого ноги быстрее, а я ведь и не устал!» «Ничего не ответил заяц и ушел с поля, еле ноги унес, а еж с ежихой позвали своих детей и пошли с ними гулять».